Вторая дорожка четвертой кассеты. 26. Кто плавать может, тот и утонуть может. 27. За излишней скромностью скрывается гордость. 28. Прямой человек, что прямой бамбук, встречается редко. 29. Свою лысину 3 года не замечает. 30. Из пороков самый большой — распутство, из добродетелей самое высокое — сыновний долг. 31. Сострадание — начало человеколюбия. 32. Гнев твой — враг твой. 33. Лошадь узнают в езде, человека в общении. 34. И камень может проговориться. 35. Металл проверяется на огне, человек на вине. 36. У кого веселый нрав, тот и сквозь железо пройдет. 37. Кто любит людей, тот долго живет. 38. За деньги ручайся, за человека никогда. 39. Рождают тело, но не характер. 40. Кто пьет, тот не знает о вреде вина. Кто не пьет, тот не знает о его пользе. 41. Где нет чувства долга и людского глаза, там все возможно. 42. У человека внешность обманчива. 43. Тигр бережет свою шкуру, человек — имя. 44. Прощай другим, но не прощай себе. 45. Чрезмерное послушание еще не преданность. 46. Искренность — драгоценное качество человека. 47. Верный вассал двум сюзеренам не служит. 48. Если же укрываться, так под большим деревом. 49. Писатель писателя не признает. 50. Хочешь узнать себя, спроси других. 51. Не будешь гнуться, не выпрямишься. 52. Нужен был, тигром сделали. Нужда прошла, в мышь превратили. 53. Эгоист всегда недоволен. 54. Ущипни себя и узнаешь, больно ли другому. 55. Тщеславию, как и сыпи, любой подвержен. 56. Со старым человеком обращайся, как с отцом. 57. Хочешь узнать человека, узнай его друзей. 58. Задумал муравей Фудзияму сдвинуть. 59. Пляши, когда все пляшут. 60. В дружбе тоже знай границу. 61. Фальшивый друг опаснее открытого врага. 62. С деньгами и в аду не пропадешь. 63. Кто беден, тот и глуп. 64. Нечестно нажитое впрок не идет. 65. Деньги льнут к деньгам. 66. Колос зреет, голову клонит, человек богатеет, голову задирает. 67. Распутство лишает и денег, и сил. 68. И Будда терпит лишь до 3 раз. 69. Воля и сквозь скалу пройдет. 70. Кто терпелив, тот бедности не поддается. 71. Раннее вставание 3 добродетелям равно. 72. Вспылил, дело погубил. 73. Ветви, что дают прохладу, не рубят. 74. Что оценивать шкуру неубитого барсука? 75. Отдать вору на хранение ключи. 76. Дурака никаким лекарством не вылечишь. 77. Кто в 40 лет глуп, тот умным не станет. 78. Близ умного дети и не учась читают. 79. Нет врага опаснее дурака. 80. Мудрому человеку не вода, а близкий зеркалом служит. 81. На подарок не жалуются. 82. Читать проповедь Будде. 83. И в пении, и в танцах надо знать меру. 84. Ищет сладкого, а пирожок лежит на полке. 85. Коня за оленя принимает. 86. Кто слишком умен, у того друзей не бывает.